Глава 9. Прогулки под луной. Утро субботы началось для меня с поцелуя. О том, что ночь уже закончилась, я догадалась лишь потому, что услышала тихий голос Дана. «Пора». Я потянулась, безумно не хотелось вставать. «Ничего», — успокоила я себя. «Скоро я вообще не буду выбираться из его постели». Платок на глазах развязался и едва не сполз на бок, когда я приподнимала голову, но Данак удержал его, прикрыв ладонью мои глаза. «Дан, зачем это?» «Не спорь». Вздохнув, я завязала ткань на затылке и встала. Охранники вывели меня на верхние этажи и оставили одну. В свою камеру я перед работой заходить не стала. Остаток дня прошел тихо. Правда, пришлось приложить некоторые усилия, чтобы меня поставили на раздачу во время ужина. У меня оставался один шанс, и я не собиралась его упускать. Несколько десятков свиных рыл промелькнуло передо мной, прежде чем я увидела вепря. Они с братом шли вместе, негромко переговариваясь о прогулках под луной. Кто-то посторонний мог бы решить, что парочка занялась друг другом, лишившись доступа к телу Шина. Но я уже знала, прогулками они называют вылазки за рудой. «Как спалось?» — услышала я голос своего сокамерника совсем рядом. «Задницу не натерла?» «А ты все волнуешься? Не теряешь надежды?» Я взяла из его рук миску и сделала вид, что размышляю, чтобы в нее положить. «А то! Братишка еще своего не получил!» Краем глаза я заметила, что бык смотрит на меня серьезно и зло, но решила не придавать этому значения. Вепрь, в отличие от него, был весел и почти приветлив. «Смотри, не подавись». Протягивая миску обратно, я чуть прикрыла ее другой рукой и вылила половину содержимого моего драгоценного пузырька. С быком я говорить не стала. В конце концов, у него в самом деле были причины меня ненавидеть. И все же, пользуясь тем, что оба снова отвлеклись на разговоры о приработке, я влила в его миску остаток зелья. Они отошли в сторону, а я довольно прищурилась. Выполняя механическую работу, я представляла себе, как они проведут сегодняшнюю ночь. После работы я не стала задерживаться и сворачивать в подозрительные проулки. Мне оставалось сберечь себя в целости всего 3 дня, и это время нужно было перетерпеть без лишних приключений. Так что я торопливо вернулась в камеру и отвернулась лицом к стене. После отбоя какое-то время было тихо, а затем вепрь встал со своей полки и подошел к двери. Стукнул 3 раза, и тяжелая створка со скрипом открылась. «Отлить надо», — буркнул он. Что-то звякнуло, наверное, мешочек с кристаллами, и дверь снова скрипнула уже за его спиной. Успокоенная тем, что пока все идет по плану, я снова закрыла глаза и попыталась уснуть. Но теперь уже мне помешала чья-то рука, тормошившая мое плечо. «Госпожа Ториэль! Госпожа Ториэль!» Услышала я шепот и, повернув голову, увидела перед собой всклокоченную макушку Шина. «Чего тебе?» Шин опустил подбородок на мой матрас и закусил губу. «Мне страшно», — сказал Шин. «Ага, жизнь вообще страшная штука». Губы мальчишки дрогнули. Он, видимо, был согласен. «Госпожа Ториэль», — пробормотал он, пряча глаза, — «вы ведь не бросите меня здесь?» Я вздрогнула. «О чем это ты?» Он бросил на меня взгляд из-под лобья и снова потупился. «Это птица. И письма. Мне кажется, вы что-то задумали». Он, наконец, поднял на меня взгляд. В нем я прочитала решительность. «Но, госпожа Ториэль, вы обещали, что возьмете меня с собой». Я поежилась, стряхивая с плеча его руку. «Я помню», — сказала я, торопливо отворачиваясь к стене. «Спи, все будет хорошо». Проклятый мальчишка выбил меня из колеи, и я еще долго не могла уснуть. Кажется, я погрузилась в сон только тогда, когда по дверям уже застучали древки копий. Началась побудка. Нас привычно вывели в просторную пещеру у самого выхода из бараков и начали перекличку. Каждому заключенному присваивали номер по номеру камеры и очереди попадания туда. Так у меня был номер 157-4. 4, потому что предыдущему 4-му перерезали горло, а менять нумерацию никто не хотел. 157-3, прокричал охранник. Было тихо. Место вепря в строю слева от меня пустовало. 157-3, повторил вампир, но ничего не поменялось. Он прокричал в последний раз и подошел к нашему блоку, к обитателям камер со 150-й по 160-ю. «Кто 157-3?» — рявкнул он, глядя на нас с шином. Паренек, к слову, стоял ровно по другую руку от пустующего места. Мы молчали. Я лишь слабо улыбнулась, надеясь, что моей улыбки никто не разглядит, но охранник оказался достаточно внимательным. Подойдя вплотную, он ткнул копьем мне под горло, заставляя поднять подбородок. «Где третий?» — повторил он в который раз, яростно вращая глазами. «Пошел отлить», — сказала я равнодушно, как могла. Со всех сторон раздалось негромкое хихиканье, а копье надавило на кожу сильнее. «Я не шучу», — торопливо добавила я. Ночью постучал в дверь, попросил выпустить его из камеры. Сказал, что идет отлить. «Это все, что я слышала, клянусь». Некоторое время глаза охранника смотрели на меня, затем он отошел назад и продолжил перекличку. Когда она закончилась, все уже собирались расходиться по рабочим местам, однако ворота, перекрывавшие выход из пещеры, так и не открылись. Мы довольно долго простояли так, не разбивая строя, а затем прозвучал приказ расходиться по камерам. Что я и сделала. У самых дверей меня догнал шин и дернул за рукав. «Госпожа Ториэль, а Веприон сбежал?» Я пожала плечами. «Сомневаюсь», — подумала я и усмехнулась. «Знаешь что, Шин, а можешь ты проследить за тем охранником?» На секунду глаза Шина расширились от ужаса, а затем он прикусил губу. «Вам очень нужно, госпожа Ториэль?» «Да», — уверенно соврала я, хотя особой необходимости в этом не было. Что будет происходить дальше, я знала и так. Шин решительно кивнул и исчез где-то в тени коридора. А я поднялась на свои отвоеванные с самого начала верхние нары и замерла, глядя в потолок. Мальчишка появился не скоро. Прошло, я думаю, часа два. Подскочив ко мне, он взлетел ко мне на постель так, будто за ним гналась стая собак, и, задыхаясь, стал рассказывать. Все выходы из бараков перекрыла охрана. На южных путях ночью был обвал. Комендант думает, туда и сбежали эти. Кроме вепря пропал бык и еще 6 шахтеров. Самые крутые ребята на рудниках. Допросили охранников, которые дежурили ночью в нашем блоке. У одного нашли иридиум. Его припугнули, и он признался, что выпускал вепря погулять по путям каждые выходные. Начальник охраны думает, что они уже по другую сторону гор. Но комендант приказал обыскать все. Он чего-то боится, так думают все. Шин, наконец, перевел дух. Сейчас начнут собирать поисковые отряды. Им нужны добровольцы. Я усмехнулась. Где мне записаться? Глаза Шина расширились от ужаса. Вы же... О нет, госпожа Ториэль, я думал, вы мечтаете, чтобы вепрь исчез. Вот еще. Веселье исчезло разом, и я на секунду сжала губы. Он останется здесь, Шин. До скончания дней. Шин пару секунд смотрел на меня в недоумении, затем сказал. «В пещере, где проходят переклички. Они собираются там, госпожа». «Пошли», — спрыгнув на пол, я стащила следом Шина. «Что?» — мальчишка распахнул глаза. «Куда?» «Куда-куда? Спасать ближнего своего, как завещали нам оракулы много веков назад». Мы бродили по подземным путям около часа. Группа мне досталась удачная, почти такие же крепкие ребята, как и те, что заблудились ночью. Кроме того, с каждым отрядом шло по 2 вооруженных до зубов охранника. Тем, кто отыщет беглецов, обещали двойной паёк и облегченный режим работы на неделю, так что желающих было прилично. Тем более, что многие под прикрытием поисков пропавших арестантов рассчитывали отыскать ту дорогу, по которой действительно можно бежать. «Вот сюда!» Ткнула я пальцем, завидев очередной поворот, когда все уже почти что прошли мимо. Охранники оглянулись на меня. «Эльфийское чутье», — пожала я плечами. Колебались они недолго, потому что никто все равно не знал толком, куда идти. Я же успела изучить эти каменные тропы вдоль и поперек и теперь старалась лишь не дать своим спутникам уйти слишком далеко от нужного направления. Мы свернулись в указанный мной проход, а потом еще дважды направо. «Слышите?» — снова прервала я гробовое молчание. Охранники знаком приказали остановиться. Откуда-то издалека доносились приглушенные вскрики и стоны. Возбужденный шепот прошелся по отряду. «Их должно быть засыпало», — сказала я и торопливо направилась туда, где коридор сворачивал. «Звук идет оттуда». Мы повернули еще дважды. Я остановилась, а следом за мной и мои спутники. Блаженная улыбка играла на моих губах. Шестеро амбалов посреди пещеры увлеченно наказывали двоих крупных мужчин. Детали описывать не буду, но картина была приотвратная, а зелье явно сделало свое дело. Обвал явно их не затронул, не считая нескольких ссадин, и вепри, бык, и их партнеры выглядели вполне здоровыми и даже бодрыми, вот только волосы у братьев взмокли, да глаза были крепко зажмурены. По рядам спасателей прошел гул. «Смотри, это же вепрь!» — услышала я за спиной. «Да ты что, сбрендил? Он бы никогда...» Еще один голос. «Вот и я думал, а оказывается, ты гляди». Вампиры-охранники выругались и отошли в сторону, здраво рассудив, что влезать в дело не стоит, слишком уж много здесь набралось крепких и голодных мужиков. Остальные спасатели из нашей партии тут же восприняли это как молчаливое согласие и тоже направились в центр пещеры выпустить пар. Я облокотилась о стену и какое-то время наблюдала за идиллией. Вепрь пытался встать, но его пинком уронили обратно на пол. Несколько ударов в корпус лишили его желания сопротивляться. Вепрь дернулся и замычал, но никому до этого не было теперь никакого дела. Я усмехнулась зло. Определенно, его должность на рудниках несколько поменяется с этого дня. «Интересно, надолго это?» — пробормотала я. Это оказалось надолго. Всего охочих до развлечений набралось человек 15. Я прикинула удовлетворенно. Выходило, что вепрь этим вечером в камеру вернется вряд ли. А значит, можно будет спокойно выспаться. Собравшись уходить, я уже начала разворачиваться, но зацепилась за взгляд быка. Он был полон ненависти и самых скверных обещаний в мой адрес, но я в ответ лишь усмехнулась. На то, чтобы оклематься, у него уйдет не меньше недели. Времени как раз хватит на то, чтобы уйти самой и забрать отсюда Дана.